Глава 14. Весь день мы с Ратмиром не разговариваем. Все равно мы не можем прийти к общему мнению. В 7 часу к дому подходит соседка. Она звонит в звонок, и я выхожу к ней. Она предлагает купить у нее яйца и зелень. «С ними можно такой пирог приготовить», — рассказывает мне. Я расплачиваюсь, и женщина спрашивает. «Это ваш салон красоты на Центральной?» «Наш. И когда открывается?» И мой взгляд тут же цепляется за ее волосы. Седые корни, черная краска, волос тусклый, кончики посеклись. Нужен хороший уход для укрепления. Я бы смогла ее преобразить. Точной даты еще нет. Улыбаюсь ей и забираю свою покупку. Наверное, дорого у вас будет. Самые бюджетные цены. А скидочку сделаете? Сделаю, приходите. Я подумаю, говорит с сомнением. Прощаюсь с соседкой, как-то грустно становится. Я надеюсь, что кто-то все-таки придет в салон. Дома я все же замахиваюсь на выпечку и делаю пирог по рецепту из интернета. Достаю его из духовки, пахнет отлично. На кухню заходит Ратмир. Он стоит у входа и наблюдает за мной. Я испекла пирог. Кивает. Ладно. Что ладно? Вопросительно смотрю на него. Делай в салоне все, что придумала. Посмотрим, что из этого получится. Я чуть ли не подпрыгиваю от радости. Работы в салоне идут с бешеной скоростью. Ратмир нанял сразу 3 бригады, которые поделили фронт работ между собой. Пока он контролировал их деятельность, я занималась поиском персонала и рекламой. А еще я решила прислушаться к Ратмиру и сделать внешний вид салона попроще. Ну, чтобы со стороны людям не казалось, что у нас будет дорого. Мы назначили дату открытия и сделали на этот день большие скидки на все услуги. Я лично прошлась по всем соседям и раскидала листовки в почтовые ящики. За 3 недели мне удалось найти мастера маникюра и педикюра, 2 парикмахеров и уборщицу. На первое время этого будет достаточно, а дальше буду действовать по ситуации. За месяц салон преобразился. Облицовку и плитку у входа мы все же сделали, но не броскую. И все равно я ужасно волнуюсь, что на открытие придет 2-3 человека, и мы сядем в лужу. Бабушки, естественно, тоже узнали, что салон вот-вот откроется. Они пообещали приехать к нам в гости заранее и остаться с ночевкой, чтобы помочь с утра в день открытия. Новость мне не понравилась. С Ратмиром у нас напряженные отношения. Мы и так чуть ли не бросаемся друг на друга. В последние недели мы с ним злые, как псы. А тут при бабулях надо будет играть любовь. Нервы из-за всего происходящего на пределе. Мы с Ратмиром много работали и мало общались. В какой-то момент мой фиктивный муж даже стал на меня огрызаться. Он почему-то решил, что если помогает мне с салоном, то я должна делать все, что он скажет. Поэтому помимо работы с кадрами и рекламой, на меня легла вся работа по дому. Почему у Ратмира нет домработницы, для меня загадка. Но он все повесил на меня. Мне постоянно приходится поддерживать огромный дом в чистоте, а это колоссальный труд для одного человека. Наше с Ратмиром раздражение друг к другу достигло пика в день приезда бабушек. «Ева, свари собакам еды», — командует фиктивный муж из другой комнаты. Хаски крутится у моих ног. За этот месяц я перестала бояться наших питомцев, а Вики особенно привязалась ко мне. Она хочет играть, а я чертовски устала, реально. Только утро, а сил уже нет. Нервы все выжгли. Я наполняю огромную кастрюлю водой. «Ева, ты чего так долго возишься?» Ратмир заходит на кухню в одних спортивных штанах без верха. У него в руках полотенце для душа. Он только закончил тренировку в зале. Прошел месяц с того дня, как мы почти раздетые принимали джакузи на вечере в его клубе. Месяц с того дня, когда Ратмир пытался меня поцеловать и хотел секса. Я отказала ему, потому что иначе быть не могло. Но вот он уже месяц ходит по дому в одних только штанах без футболки, демонстрируя свою мощную фигуру и идеальные кубики пресса. И я понимаю, что мне чертовски хочется разрядки. Это желание настолько сильное, что я физически ощущаю, как мне плохо без мужчины. Но только не Ратмир. Только не этот эгоистичный гад. Мне тяжело сдерживаться. Этот месяц был переполнен событиями и нервами. А Ратмир этого как будто не понимает. «Я готовлю, ты не видишь?» Не сдерживаюсь и тоже повышаю на него голос. И в этот момент собака, продолжая скакать вокруг, выбивает кастрюлю из моих рук, пугается и убегает. Всю картину наблюдает Ратмир. Он закатывает глаза и смотрит на меня, как на неумеху. Моя злость достигает точки кипения. Я готова прибить фиктивного мужа. А еще есть предчувствие, что так мы с Ратмиром долго не продержимся. Случится Армагеддон. Правда о нашей договоренности выйдет наружу, Ратмир останется без своего клуба, а я на улице. Вот что нас ждет, если мы не научимся уживаться. Я стискиваю зубы. Скандалу удается избежать только потому, что Ратмир вышел из комнаты. Бросаю на пол тряпки и иду в душ. Стою под горячей струей воды, так что от них аж пар во все стороны расходится, и с наслаждением прикрываю глаза. Тепло разливается по моему телу густым потоком, как мед, нагретый на солнце. Мне становится немного легче. И все же совсем избавиться от нервов не получается. Мне не хочется видеть Ратмира. Кажется, если он появится, я не выдержу и стукну его чем-нибудь. Но вот-вот приедут бабушки, и мне придется делать вид, что я не хочу прибить фиктивного мужа. И тут за моей спиной раздается красивая попка. Я машинально закрываюсь руками и оборачиваюсь. В дверях моей ванной, опершись плечом о косяк, стоит Ратмир и, не стесняясь, разглядывает меня со своей фирменной, довольной ухмылкой.